Глава 34. Корон протянул руку к Мирекс и взял ее ладони в свои. «Спасибо». Черноволосая красотка уставилась на него вопросительно. «Большое дело. Пригласила на обед. Ты чего?» «Не за это спасибо». Корон окинул взглядом стол и опять уставился на Мирекс. «Просто увидел, как ты сидишь здесь, и вспомнил нашу первую встречу на Таласеа». «А-а!» — с лица контрабандистки не сходило недоуменное выражение. «Тусклое освещение, все такое, в общем, похоже». Хорн хмыкнул. «Да нет, я вспомнил, какой ты красивый показалась мне тогда, и...» Он успел перехватить кулак, летящий ему в челюсть. «Какая красивая ты сейчас!» «А я помню, какой ты был неотразимый в летном комбинезоне, а потом я все испортила, вспомнив о вражде наших отцов. А я помню, как мы с тобой разговаривали на Корусканте, а потом я все испортил, ухитрившись попасть в плен к Иссорт. Добавь этот поступок к перечню ее преступлений». «Согласен». Ожидавший неподалеку дроид-официант принялся убирать со стола грязные тарелки. «Знаешь, пока я был на Лусанке, больше всего меня терзала мысль, что ты думаешь, будто я умер. То есть мне... Нет, я не воображал, что мое исчезновение причинит тебе боль, то есть такую боль, но я знаю, как сам чувствовал себя в такой ситуации». Мирекс не засмеялась. И он ей был за это благодарен, хотя уголки полных губ у нее все-таки подергивались. «И вот теперь, меньше чем через день, нас опять бросают в сражение, в котором мы оба можем погибнуть», и... Корон криво усмехнулся. «Слушай, не сворачивай на тему «переспи со мной, потому что завтра мы можем погибнуть, а?» «Я?» Мирекс с притворной застенчивостью прижала ладони к груди. «Ты бредишь! Никогда не предполагала воспользоваться тобой подобным образом, несмотря на то, что пригласила тебя на обед и даже за него заплатила». «Значит, нет?» «Нет». «А почему, собственно? Я что, недостаточно хорош для тебя?» «В общем, не слишком. Но, насколько я помню, в моей постели ты уже побывал. Есть попадание. То есть соблазнение переходит в теорию. Верно. Но флиртовать весело». «И тут я с тобой соглашусь». Корон опять отловил ладошку Мирекс. Очень хотелось сжать ее изо всех сил. Может, тогда Мирекс поймет, как распирает изнутри грудную клетку от желания все высказать. «И я никак не могу придумать, с кем бы мне хотелось пофлиртовать или соблазнить. Только с тобой. Вообще-то надо бы сделать этот процесс постоянным, по-моему». Карие глаза Мирекс сделались круглыми. «Лейтенант Хорн, вы что, просите выйти меня за вас замуж?» «Знаю. Несколько преждевременно и так внезапно. То есть я знаю, мы живем вместе с тех пор, как я тут восстал из могилы, но за всеми нашими миссиями и рейдами за последние 4 месяца и 3 недели не наскребется, когда мы были друг с другом на самом деле. И не говори, что вокруг сплошной хаос и беспокойство. Я знаю и про хаос, и про беспокойство, но еще я знаю, что хочу проводить с тобой больше времени». И я никогда никого не найду, кому бы я чувствовал все то, что чувствую к тебе. Легким срочно понадобилась дозаправка, поэтому Хорн заткнулся и стал жадно глотать воздух. «Это хорошо», — задумчиво произнесла Мирекс, переплетая свои пальцы с пальцами Корона. «Потому что если бы ты нашел себе другую подружку, уж я бы позаботилась, чтобы ваша интрижка побыстрее закончилась. А ты уверен? Не хочешь с Еллой поговорить на эту тему?» И услышать в ответ, какой я идиот, что не попросил тебя стать моей женой раньше. Сколько я ее знаю, она имела привычку предсказывать, как долго будет длиться мой очередной роман, и всегда оказывалась права. Больше мне ее предсказания не нужны. Всегда считала ее умной, заметила Мирекс. И вот что, Корон Хорн, заруби на своем распрекрасном носу, что я ни на шаг не отойду ни от моего отца, ни от моего стиля жизни. Мирекс Терик, которую ты получишь, это Мирекс Терик, которую ты знаешь. Ну, с твоим отцом мы как-нибудь придем к взаимопониманию, не слишком уверенно отозвался пилот. А если нет, то ты того стоишь. Я ведь тоже не собираюсь меняться. А что, у тебя получилось бы? Корон решил проигнорировать замечание. «Ну как?» – спросил он и почувствовал, что сердце сейчас выскочит из груди. «Ты выйдешь за меня замуж?» Мирекс недолго его мучила. Ровно столько, сколько ей понадобилось, чтобы поднести его ладонь к губам и поцеловать. «Да», – сказала она после этого. «Выйду, Корн Хорн». Напряжение разрешилось наиглупейшим образом. Корон нервно расхохотался и долго не мог успокоиться. Пришлось даже слезы вытирать. Потом он сдернул с шеи золотой медальон на тяжелой цепочке. «Знаешь, тут на станции приличного кольца не найти, и не хотелось тревожить Зраи. Это все, что я могу тебе предложить». Он протянул медальон Миракс, но та отказалась даже дотронуться до него. «Это же твой талисман на счастье, Корон. Я не возьму его, только не перед боем. Миракс, ты только что согласилась выйти за меня замуж. Если в медальоне и заключалась удача, то сейчас я выжил последнюю каплю. Ты мне дороже всего в галактике, так что если талисман убережет тебя или просто будет напоминать тебе обо мне, это гораздо лучше, чем попусту болтаться у меня на шее». Миракс покачала тяжелую монетку на ладони, провела большим пальцем по профилю Неи Халкиона и медленно растянула губы в улыбке. «Как ты думаешь, наши дети будут похожи на него?» «Уж лучше на него, чем на твоего отца». Оба посмеялись. Миракс весело, Хорн с некоторой натугой, так как предвидел небольшие трудности в производстве детей, если Бустер Террик выяснит раньше времени о новой проделке своей обожаемой дочурки. «По крайней мере, мальчики», — добавил он, — «а девочки пусть будут похожи на тебя, и тогда я буду самым счастливым человеком на свете и буду беречь их, как твой отец бережет тебя». Миракс надела медальон на шею и сунула под рубашку. «Я придумаю подарок», — пообещала она. «Может быть, уговорю Зраи сделать для тебя что-нибудь, то, что ты никогда не забудешь. Например, кольцо из обломка брони Лусанки. Миракс, ты такая хорошая, я лучше всех, Корон, а для тебя могу быть великолепной». Он улыбнулся. «Ну и когда мы порадуем твоего родителя?» Миракс заметно побледнела. «Вопрос, когда, возникнет после каким образом? Дай мне время придумать. Поговорю-ка я с Верджем, ему-то мы можем рассказать». Корон не был столь уверен. Антилос мог не одобрить союза, и тогда Хорну ничего не светит. «Разговоры подождут до завтра», — решила Миракс. «Нам есть чем заняться сегодня вечером. Например, ты, Корон Хорн, попросил выйти за тебя замуж. Я приняла предложение и намерена все сделать по правилам». Миракс встала из-за стола и потянула Корона за собой. «Поэтому нам кое в чем следует потренироваться, до тех пор, пока мы не станем выполнять это кое-что превосходно». Флири Ворру обнаружил, что с легкостью читает настроение обоих капитанов. Инструктаж, который выдавала им Иссана Иссард, вполне определенно напугал Варшу. Флири не представлял, что ему доведется увидеть женщину, которая ростом и статью превосходила бы Снежную Королеву, и что при этом ей будет не хватать силенок и отваги. Поскольку Варша сумела достаточно высоко забраться по служебной лестнице, значит, ее посчитали достаточно компетентной. Но министр заподозрил, что быстрым взлетом своей карьеры Лакви Варша обязана скорее счастливому стечению обстоятельств. Она старалась держаться Йоака Дриссо, восходящая звезда которого и вытащила капитана Варшу далеко за пределы ее способностей. По контрасту с женщиной, Йоак Дриссо казался еще ниже и квадратнее, чем был на самом деле. Волосы капитана давно сменили естественный цвет на чисто белый, небольшая бородка тоже была седой. Недостаток роста Дриссо умело компенсировал аурой опасности вокруг себя. Флири Ворру легко мог вообразить его штурмовиком, смертельно опасным и не собирающимся сдаваться. На инструктаж Иссард решила вновь нарядиться в алый адмиральский мундир, словно ей не мешали ни влажность, ни духота, ни жара. «Значит так, вам предстоит атаковать космическую станцию класса «Императрица». Вооружение и защита минимальные, хотя нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что там могли произойти кое-какие перемены. Система Яктхуль расположена в 25 часах лета отсюда, разумеется, в гиперпространстве. Я жду, что вы уничтожите станцию и вернетесь за 60 стандартных часов максимум. Вопросы есть?» Дриссо по-военному четко кивнул. «Не могу не поинтересоваться, госпожа директор, почему вы посылаете на задание одновременно оба корабля? Как вам известно, у Лусанки более чем достаточно огневой мощи, чтобы стереть станцию в порошок. У меня в распоряжении 12 ди-эскадрилий. что во много раз превышает жалкую армию этого Антилоса. Даже при завышенной оценке, которую дает проныром министр Ворру, получается 2 к 1. Я понимаю, господин министр благосклонен к своему соотечественнику и даже готов признать, что Антилос соответствует своей славе, но при подобном раскладе у него нет никакой надежды одолеть нас». Ворру откашлялся. «А про алдеранский боевой крейсер вы уже забыли? Его огневую мощь можно не принимать в расчет. Звездный разрушитель суперкласса выдержит любые повреждения и без труда уничтожит агрессора. Хватит даже 2 эскадрилий. Совершенно не обязательно посылать на задание еще и злобу. Более того, ее отлет с Тайферры подвергнет планету опасности». «Опасности?» — поморщилась Иссорт. «И кто нам станет угрожать? Антилос и его люди. Вы разве забыли, что крестокрылы способны прыгать через гиперпространство? Если они вылетят, когда мы прибудем, то сумеют добраться сюда. Да еще в запасе у них будет 12 часов, пока мы сумеем вернуться». Ворру нахмурился. «А зачем Антилосу нападать на Тайферру? Без пехоты у него ничего не получится». «Но у него есть пехота, министр Ворру. Мятежники Ашерн». Иссорт взмахом ладони остановила грозившую разгореться свару. «Неважно», — сказала она. «Даже если они что-то приобретут за время вашего отсутствия, капитан, вы отнимете это у них по возвращении». «Но если оставить злобу, приобретения окажутся минимальными». Дрисса 2 пальцами ущипнул себя за бородку. «Я ни в коем случае не хочу нанести оскорбление капитану Варше, но ее корабль для выполнения задания не потребуется». «Как не требуется и сторожить Тайферру?» Иссорт выверенно улыбнулась. «У нас есть силы местной обороны. Они так громко кричат о своей готовности, что способны одной силой голоса отогнать проныр. А те, кому позволено будет остаться в живых, для Ашерн станут бесполезны. Мы легко продержимся 12 и даже 24 часа, сколько бы вам ни понадобилось на обратный путь. А злоба пойдет с вами, чтобы гарантировать ваше возвращение». «Айткон Варион сделал ту же ошибку, что сейчас совершаете вы, капитан. Он недооценил Антилоса и заплатил за свою заносчивость собственной жизнью». Дрисса то ли не понял предупреждения, то ли не внял ему. «Заверяю вас, госпожа директор, что Лусанки с победой вернется от Яктхуль. А я вам верю, капитан Дриссо, потому что в ином случае у вас нет причин возвращаться». Иссорт подтвердила свои слова сумрачным кивком. «Вы поймете, что последствия вашего провала будут весьма неприятны». Мгновенно потеряв интерес к Дриссо, снежная королева обратила взгляд разноцветных глаз на Лакви Варшу. Ворру стал ждать, когда доблестный капитан злобы упадет в обморок. «Капитан Варша, вы понимаете данное вам задание?» «Да, госпожа директор, злоба должна оказывать поддержку и всевозможную помощь Лусанкии. Я выполню любой приказ капитана Дриссо без промедления». «А, ясно», — Иссорт прищурилась. «Вы много лет служили под его началом, не так ли?» «Так точно, госпожа директор. Ваша готовность следовать приказам достойна похвалы, но что, если Дриссо ошибется?» «Я не понимаю вопроса, госпожа директор». Голос снежной королевы окреп от плохо сдерживаемой ярости. «Вы способны проявить инициативу, капитан? Если у Лусанки вдруг возникнут проблемы, вы сможете справиться без приказов от капитана Дриссо?» «Так точно, госпожа директор». «Великолепно». Иссорт подошла к перепуганной женщине вплотную. Голос ее превратился в едва слышный шепот. «Запомните вот что. Лусанкия важнее и вас, и вашего корабля. Она – ключ к нашему успешному пребыванию на Тайферре. И вы сделаете все, чтобы этот корабль вернулся сюда. Капитан Дриссо может считать вас наблюдателем или надсмотрщиком, но лично я вижу в вас щит между Лусанкией и опасностью». Она отвернулась. «Если этот коррелианский ублюдок знает о нашем нападении, он приготовится к нему. Даже если он ни о чем не подозревает, едва ли ему нечем обороняться. Он не беспомощный выпасок. От отчаяния люди идут на подвиги, а Антилос уже не раз и не два доказывал, как умело он пользуется отчаянием. Так что будьте осторожны. Его отчаяние – это наш проигрыш. Если победа обойдется нам слишком дорого, это не победа». Лицо капитана Дриссо застыло. «Победа останется за нами, госпожа директор». Многие покойники произносили эти слова с не меньшей уверенностью, чем вы, капитан Дриссо. Иссор саркастически фыркнула. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы не присоединиться к ним. Елла Весири вставила спусковой механизм на место и закрыла корпус. Потом собралась вставить свежую обойму, но тут внутрь норы протиснулась Эльскол Лоро. «Новости?» — рыжеволосая девица кивнула. «Отменены увольнительные для всех членов экипажей Лусанки и Злобы», — сообщила она. «Через 6 часов или около того они вылетят». «Без каравана?» «Точно. Это не сопровождение. Это боевое задание». Елла нахмурилась. «Боевое задание?» «Похоже, Иссорт не захотела плясать под дудку Веджа», — Эльскол пожала плечами. «Буду надеяться, что твой дружок сумеет оплатить больничные расходы, когда ему предъявят счета». «Во-первых, он не мой дружок. Во-вторых, он взял корускант. Думаешь, с этим жалким камешком у него получится хуже?» «Да, но Иссорт хотела сдать корускант. С Тайферой она такой щедрости не проявит». «Согласна». Елла отложила карабин. «Что ж, тогда полагаю, что времени у нас мало. Через 48 часов после отлета Лусанки сюда должен прибыть Ведж с ребятами. Ты уже предупредила Сикстуса?» «Он вместе со своим отрядом уже выходит. Собирается начать атаку на концлагерь, как только получит наш сигнал». Елла отловила нотку веселья в голосе соратницы. «А ты по-прежнему хочешь, чтобы сигналом оказался взрыв административного центра Ксукфры, так? Назови меня дурочкой, но я никак не пойму, к чему рисковать получить заряд промеж глаз только ради того, чтобы взять Иссорт без единой царапины, вместо того, чтобы распылить ее на атомы вместе с кабинетом. И умоляю, не начинай свои речи в защиту демократии и справедливости». «Слушай, Виссири вдруг разозлилась. Мне лучше тебя известно, что собой представляет Исана Иссорт. Она превратила жизнь моего мужа в издевательство над самим собой, помнишь? Больше всего на свете я хочу сунуть бластер ей в нос и расплавить ее прогнившие от злости мозги. И даже не стану называть это убийством. И никто не назовет», — быстро вставила Эльскол. «Но в ее смерти нет смысла. Ее нужно остановить, а еще важнее — судить ее за преступление. Чтобы все вокруг знали, что закон еще существует, и что преступники ответят за все, что совершили». Лора весело поаплодировала. «То есть поставить к стенке – это наказание, а взорвать – нет. Бомба – орудие анархистов», – назидательно сказала Елла. Эльскол хохотнула. «Интересно, Антилусу ты пела те же самые песни, когда он, не без помощи торпеды, долбанул императора вместе со звездой смерти?» Елла наконец догадалась, что агитационными речами террористку не пронять. «Похоже, единственный, кто способен удержать Лоро от необдуманных действий, прибудет на Тайферру через 48 часов. Взорвем бомбу, и люди станут говорить, что Иссорт и прочим просто заткнули рты. Взорвем бомбу, и все скажут, что, возможно, Иссорт не было в кабинете во время взрыва, и если суда не будет, могут подумать, что на самом-то деле она вовсе не так уж плоха. Пройдет 20 лет, 30, 40 или 50, и она станет героем каких-нибудь юных глупцов. Она станет жертвой, а суд продемонстрирует ее истинную суть. Все поймут, что она чудовище, жалкая гадина или еще что-нибудь». «Тут недавно республика уже одного судила», — хмыкнула Эльскол. «Недурственно получилось». Елла открыла рот, но высказаться ей не дали. «Не хочется признавать, но в твоих словах есть некоторый смысл. Должно быть, мне пора в отпуск». «Нам всем пора в отпуск». «Ладно, если переживем твой поход за справедливостью, отыщем какой-нибудь мирок, где империю считают глупыми сплетнями, и оттянемся на полную катушку». «Когда мы переживем, ты хотела сказать?» Эльскол подмигнула. «Верно, подруга. Когда переживем? Надеюсь, твой гуманизм не требует, чтобы я отправилась в бой с незаряженным оружием, или мне выставить бластер на оглушение». Елла взяла карабин и вставила обойму. «Если в меня будут стрелять, я выстрелю в ответ. Если мне попадется Ворру, Иссорт или Долорит, я поставлю на оглушение. Но только в том случае, если не будет угрозы мне или кому другому». Эльскол с сомнением глянула на Карелианку. «Бомбой было бы проще, но, думаю, справимся». «Справимся», — решительно подтвердила Виссири. «2 дня. и Тайферра обретет свою свободу, а Иссорд потеряет свою.